Цитата писателя Гановой Людмилы. «Я хотела бы написать рассказ с названием «В стиле Лемма». Жизнь снова начинается во вторник. Пока еще не знаю о чем, но очень хочется. И начать вот так. А какой сегодня день недели? Хоть убей, не знаю. Да ладно, это не важно. Кстати, мы стали начинать день с нового приветствия. Hello, baby. Baby, я говорю всем детям очень давно и мне нравится. А вот hello, Кэтти стала говорить совсем недавно. Американизировалась. Аммер, хаммер. Просто ты знаешь английский. Вот и я, когда ты приходишь в мою комнату, говорю hello, baby. В общем, в этом приветствии что-то есть. Может, даже вкус свободы. Иногда человеку просто хочется свободы. Неизвестно почему. Просто свободы в этом мире все же нет. Там смотри, за окном дождь. Конкретно заложило все за окном. Человек хорошо ощущает, что за окном дождь. Из книги «Королевские заметки» в стиле фэнтези. Новая жизнь начинается во вторник. Хроники царствования Карла XVI Густава. Писатель Ганова Людмила, автор романа «Русская монархия» о восстановлении легитимной власти в России, монархии Романовых, написала открытые письма монархам Карлу XVI Густаву в Швецию и королеве Елизавете II Великобритании и выдвинулась самовыдвиженцем на Нобелевскую премию по литературе 2018. Это столетие расстрела царской семьи Романовых. Значит, была захвачена спецслужбами за закрытую дверь реанимации против воли человека и детей. Политическое убийство. Это наша книга. Поэт Кальдан, современный и художник Цуриков Илья.